Если ты, сволочь, будешь еще издеваться над человеком, я тебя самого в могилу вошью. Сказано, кончай, одежда твоя. Сколько раз я тебе говорил, что отряд не банда, а анархия. Мать жизни, свободы и порядка, — сказал лежачий Дванов. Как ваша фамилия? Вождь засмеялся. А тебе сейчас не все равно? Мрачинский. Дванов забыл про смерть. Он читал приключения современного Агасфера Мрачинского. Не этот ли всадник сочинил ту книгу? Вы писатель. Я читал вашу книгу. Мне все равно, только книга ваша мне нравилась. Да пусть он сам обнажается. Что я с дохлым буду возиться? Его тогда не повернешь, — соскучился ждать Никит. Одежи на нем в талию всю порвешь, и прибытка не останется. Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток. Мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога закостенела и не слушалась поворотов, но болеть перестала. Никита заметил и товарищески помогал. — Тут, что ли, я тебя тронул? — спросил Никита, бережно взяв ногу. — Тут, — сказал Дванов. — Ну, ничего. Кость цела, а рану салом затянет. Ты, парень, не старый. — Родители-то у тебя останутся? — Останутся, — ответил Дванов. — Пущай остаются, — говорил Никита. — Поскучают и забудут. Родителям только теперь и поскучаться. — Ты коммунист, что ли? — Коммунист. — Дело твое. Всякому царство хочется. Вождь молча наблюдал. Остальные анархисты оправляли коней и закуривали, не обращая внимания на Дванова и Никиту. Последний сумеречный свет погас над оврагом, наступила очередная ночь. Дванов жалел, что теперь не повторится видение Сони, а об остальной жизни не вспоминал. — Так вам понравилась моя книга? — спросил вождь. Дванов был уже без плаща и без штанов. Никита сразу же их клал в свой мешок. — Я уже сказал, что да, — подтвердил Дванов и посмотрел на преющую рану на ноге. — А сами-то вы сочувствуете идее книги? Вы помните ее? — допытывался вождь. — Там есть человек, живущий один на самой черте горизонта. — Нет, — заявил Дванов, — идею там я забыл, но зато она выдумана интересно, так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона. Понимали все наоборот, и вышло для чтения. Хорошо. Вождь от внимательного удивления поднялся на седле. — Это любопытно. — Никиток, мы возьмем коммуниста до Лиманного хутора. Там его получишь сполна. — А одежа? — огорчился Никита. Помирился Дванов с Никитой на том, что согласился доживать голым. Вождь не возражал и ограничился указанием Никите: «Смотри, не испорть его мне на ветру». «Это большевистский интеллигент, редкий тип». Отряд тронулся. Дванов схватился за стремя лошади Никиты и старался идти на одной левой ноге. Правая нога сама не болела, но если наступить ею, то она снова чувствует выстрел и железные остья внутри. Овраг шел внутрь степи, суживался и поднимался. Тянуло ночным ветром. Голый Дванов усердно подскакивал на одной ноге, и это его грело. Никита хозяйственно перебирал белье Дванова на седле. — Обмочился дьявол, — сказал без злобы Никита. — Смотрю я на вас, прям как дети малые. —